и в самом деле добрая, поэтому говорила сама себе, зачем беспокоиться, если она заботится обо мне? Невежественные слуги — дело обычное. Если я стану на них жаловаться, они будут осуждать меня и скажут, будто я злая. Такие мысли заставляли ее покрывать неблаговидные проделки служанок. Тем временем Фэнзе приказала Ван Эру разузнать во всех подробностях историю Эрдзе. И оказалось, что она на самом деле когда-то была помолвлена. Ее жениху минуло 19 лет, он ничем не хотел заниматься и промотал все свое состояние, играя в азартные игры по кабакам. Родители выгнали его из дому, так что сейчас он нашел себе приют в одном из игорных домов. Отец его, получив от старухи Ю 20 лян серебра, расторг брачный договор, даже не уведомив об этом сына. Самого сына звали действительно Джан Хуа. Когда Фэнзе все разузнала, она дала Ван Эру 20 лян серебра, приказала впутать Джан Хуа в долги, а затем выманить у него расписку и потребовать, чтобы он подал в суд на Дзяляня, будто тот во время государственного и семейного траура, нарушив высочайший указ и обманув родных, благодаря своей силе и влиянию, заставил его расторгнуть брачный договор, покинул свою законную жену и взял себе другую. Джан Хуа сразу понял, что если он согласится на это, дело может окончиться плохо для него, поэтому он не решился поступать опрометчиво. Когда Ван Эр доложил об этом Фэнзе, та вышла из себя. «От дурак!» — бронилась она. «Недаром пословица гласит, паршивая собака не перепрыгнет через стену. Ты бы ему растолковал, что наша семья настолько могущественна, что нас можно обвинять даже в мятеже против государства, и все равно никто нас не накажет. Нам сейчас нужен скандал, который останется в пределах нашей семьи, а если пойдут всякие толки, я сумею их быстро прекратить». Получив указание, Ван Эр снова отправился к Джан Хуа и рассказал ему, что нужно делать. Фэнзе, между тем, снова наказывала Ван Эру. «Если этот дурак вздумает жаловаться на тебя, пойди в суд и дай свои показания». Поясняя, что она при этом имеет в виду, Фэнзе добавила, «Можешь ни о чем не беспокоиться, я знаю, что делаю». Ван Эр понял, что она все берет на себя, поэтому, отправившись к Джан Хуа, стал требовать, чтобы тот в своей жалобе указал и его имя, и научил его. «Ты только утверждай, что все подстроил я, и толкнул на это второго господина Дзяляня». Джан Хуа, наконец, решился и написал жалобу. А на следующий день отправился в судебное ведомство и заявил, что его обидели. Когда судья начал разбирать дело и обнаружил, что обвиняют Зяляня, а в жалобе значится имя Лайвана, он послал за Лайваном, который должен был быть ответчиком. Посыльный не осмелился войти прямо во дворец Жунго, а велел вызвать Лайвана. Тот только этого и ждал. Он сейчас же вышел и с улыбкой сказал. «Извините, что я причинил вам беспокойство. Я совершил преступление. Вяжите меня без всяких разговоров». Посыльный оробел. «Дорогой брат, не шумите», — попросил он. «Лучше тихо, мирно пойдем в суд». Ван Эр отправился с ним в суд и, придя туда, опустился на колени. Судья велел дать ему прочесть жалобу. Ван Эр сделал вид, будто внимательно читает, затем, отвесив низкий поклон, сказал: «Все это мне известно. Дело касается моего хозяина. Но только Джан Хуа давно мне мстит, поэтому он нарочно вовлек меня в эту историю. Прошу вас, почтенный господин, допросить его еще раз».